С утра у него еще никого не было. Что ж, я мог бы обратиться к нему. Так и сделайте. Пиннер расстегнул молнию на сумке, лежащую у него на коленях, и вытащил сверток в вощенной оберточной бумаге. Моя хозяйка воображает, что в поездке я могу совсем забыть про еду. Он издал громоподобный смешок. Отведайте ее сэндвичей, мистер Девери. Был момент, когда я собирался отказаться, но, взглянув на свежий белый хлеб, цыплячьи грудки и ломтики маринованных огурчиков, ответил. «Что ж, спасибо, мистер Пиннер. Дело в том, что я пообедал перед тем, как сесть в автобус. Мне не поздоровится, если я привезу домой столько нетронутой еды. Так что приступайте, мистер Девери». Он выложил сверток мне на колени. И я приступил. Последнее, что я ел прошедшей ночью, был засаленный гамбургер. К тому времени, когда я управился с четырьмя сэндвичами, мы прибыли в Викстед. Это действительно оказался очень приятный городок. Главная улица, называвшаяся, конечно, Мейн-стрит, шла вдоль океанского побережья. Повсюду росли пальмы и цвели олеандры. Встречающиеся на тротуарах люди выглядели вполне обеспеченными. На следующем перекрестке показался супермаркет с неоновой рекламой на крыше. Супербазар Пиннера. Автобус подъехал к остановке. «Это и есть мой магазинчик», — сказал Пиннер, натужно приподнимая свою тушу с сиденья. «Автошколу Берта Райдера вы найдете кварталом дальше. Скажите ему, мистер Девери, что вы мой друг». Мы вышли из автобуса вместе с 5-6 другими пассажирами. «Спасибо, мистер Пиннер», — сказал я. «Я воспользуюсь вашим предложением, и спасибо за сэндвичи». «Это вы мне помогли от них избавиться», — хохотнул он. «Если желаете освежиться, на автобусной станции есть мужская комната. Удачи вам!» Пиннер пожал мне руку и направился к своему магазину. Подхватив свой убогий багаж, я добрался до мужской комнаты, помылся, побрился и надел единственную оставшуюся чистую рубашку. Осмотрел себя в зеркале. Никому еще не удавалось отсидеть 5 лет в тюрьме строгого режима так, чтобы потом этого не было по нему заметно. В моих черных волосах пробивалась седина. Изможденное лицо было бледным, словно у завсегдатая ночных клубов. Хотя я уже 10 месяцев как вышел, наружность моя выдавала бывшего зэка. Я потратил 10 центов на автомат для чистки обуви и, придя к выводу, что больше ничем не смогу улучшить свой внешний вид, отправился на поиски автошколы Берта Райдера. Как и сказал Пиннер, она располагалась кварталом дальше. Одноэтажное здание веселенькой желто-белой расцветки с большой вывеской на крыше. Дверь была открыта, и я вошел. Девушка с косичками, которая выглядела так, словно только что окончила школу. Ее симпатичное круглое личико было лицом ребенка, еще не знающего, как жесток этот мир. Перестала печатать на машинке и приветливо мне улыбнулась. «Мистер Райдер здесь?» «Там», — показала она, — «проходите, он не занят». Я опустил свой старый атташе-кейс на пол. «Ничего, я его здесь оставлю». «Я прослежу за ним», — улыбнулась девушка. Я постучался, открыл дверь и вошел в небольшой кабинет. За письменным столом сидел человек, слегка напоминающий президента Трумэна. Лет 75, с сияющей лысиной и в очках. Он поднялся мне навстречу с широкой дружелюбной улыбкой. «Входите, входите», — сказал хозяин кабинета. «Я Берт Райдер». «Кейт Девери». «Садитесь. Чем могу служить, мистер Девери?» Я уселся и зажал ладони между коленями. «Я ехал в одном автобусе с Джоном Пиннером», — сказал я. «Он считает, что мы с вами можем помочь друг другу. Как я понимаю, вы, мистер Райдер, ищете инструктора по вождению». Райдер достал пачку Кэмела, вытряхнул 2 сигареты, Одну катанул через стол ко мне, другую раскурил сам и протянул мне зажигалку. Пока он это делал, его серые глаза внимательно меня рассматривали. Я воспринял это нормально. Все потенциальные работодатели смотрят на меня изучающе. Я ответил взглядом прямо в глаза и зажег сигарету. «Ах, старина Пинер!» — кивнул Райдер. «Этот человек всегда заботится о других. Мистер Девери, у вас есть опыт работы инструктором?» «Нет, но я хороший шофер. У меня чистые водительские права и огромный запас терпения». Мистер Пинер говорил, что этого вполне достаточно. Райдер весело хмыкнул. «В принципе, да». Он протянул загорелую руку с набухшими венами. «Могу я взглянуть на ваши права?» Я вытащил права из бумажника и протянул ему. Несколько секунд он их изучал. «Нью-Йорк? Далеко вы забрались от родного дома?» «Нью-Йорк мне не дом. Просто работал там». «Я вижу, мистер Девери, у вас 5-летний перерыв в вождении». «Это верно. Не мог себе позволить иметь машину». Он кивнул. «Вам 38. Прекрасный возраст. Хотел бы я, чтобы мне снова было 38». Он пододвинул права в мою сторону. «Мистер Девери, на какой машине вы ездили?» «Танденберт». «Хорошая машина». Райдер стряхнул с сигареты пепел в стеклянную пепельницу. «Знаете, мистер Девери, я считаю, что на этой работе вы будете понапрасну растрачивать свои способности. Я склонен думать, что неплохо разбираюсь в людях. Чем вы занимались все эти годы, если это не слишком нескромный вопрос?» «Ну, то одним, то другим», — пожал я плечами. «Можете считать меня перелетной птицей, мистер Райдер. Позапрошлым вечером я мыл тарелки, а неделю назад мыл машины». Он снова кивнул. «Так я могу узнать, почему у вас образовался 5-летний перерыв в биографии?» Я глянул на него и пожал плечами. Оставив кресло, я поднялся. «Простите, что потратил ваше время, мистер Райдер. Я просто не думал, что это так бросается в глаза». И я направился к дверям. «Не спешите», — спокойно сказал Райдер. «Вовсе это не бросается в глаза. Просто мой собственный сын вышел пару лет назад, и я помню, как он выглядел, когда появился дома. Он отсидел 8 лет за вооруженное ограбление». Я задержал руку на дверной ручке и оглянулся на Райдера.